Глава четвертая. «Смолин?» — удивленно подала голос Светка. «Это кто?» «Кто-кто? Я и сам в первую минуту не понял, что происходит. Некому меня сейчас нежно лобызать и скучать по мне тоже особо некому. Нет у меня ни с кем ничего такого. С Сашкой Вязьминой из операционного отдела нечто лирическое намечалось по весне». Но потом это все сошло на нет. Как ни крути, но служебные романы, пусть даже представители разных банковских служб, к добру не приводят. Слухи, сплетни, советы, отдел по работе с персоналом. Короче, слишком много нет и чрезвычайно мало да. В общем, переспали мы с ней пару раз, да тем и ограничились. А уж о той девушке, которая меня сейчас обнимала, я даже и думать в этой связи никак не мог. Хотя бы потому, что она с пистолетом не расстается, и характер имеет такой, что даже мне, ко всему привычному, не по себе становится. Маринка и та поспокойней, и поуравновешенней будет, чем эта рыжая бестия. Но не воспользоваться данной ситуацией было бы грешно. Хоть бы даже для того, чтобы умыть Светку. «Женька!» — радостно заорал я и даже приподнял невысокую и легонькую сотрудницу отдела 15К в воздух. «Приехала!» «За тобой!» — восторженно ответила Мезенцева, сверкнула зелеными глазами и лихо поцеловала меня в нос. «Я же говорю, соскучилась ужас как! Вот, вообще!» «Самое забавное, не врет. Точно, за мной приехала. Понадобился я ей зачем-то. И не ей одной, вон у поворота знакомая до боли машина стоит. Не сомневаюсь, что в ней за рулем сидит еще один мой знакомый, тот самый, до которого я второй день дозвониться не могу». «Ну, не буду вам мешать», — чопорно сообщила Светка. «Рада была повидаться, Саша». «А это знакомая твоя, да?» — спросила Мезенцева, тут же подошла к моей бывшей и протянула ей свою ладошку. «Привет, я Женя». «Добрый день, Женя», — почему-то помрачнев, потрясла ее руку Светка. «Рада знакомству». «Я тоже», — бодро отозвалась Мезенцева и повернулась ко мне. «Слушай, Саш, у нас тут есть где искупаться?» «Жара страшная, так хочется к воде, жуть». «Да и позагорать было бы неплохо. Солнце-то какое! А если еще и тарзанка есть, так это вообще отлично будет!» «Есть у нас тут озеро», — показал я рукой направо. «Можно сходить». «Съездить!» — Мезенцева потянулась, да так, что стало ясно, нижнего белья под майкой не было. Пистолета на поясе я, кстати, тоже не заметил. «Точно дождь пойдет, кончится на днях упомянутое лешим ведра. Это рыжая чертовка и без ствола. Ходить — это долго, я же на машине. А оттуда в Москву уже поедем. Ты же не против солнца? Выходные короткие, а у нас с тобой много разных дел накопилось». Последние слова были сказаны таким игривым тоном, что у стороннего наблюдателя вроде Светки не оставалось сомнений, что речь идет о разнообразных плотских утехах. Но мне было предельно ясно, что в данный момент происходит предъявление счета за услуги, оказанные мне ее отделом. Мезенцева повернулась лицом к Светке и, как видно, решив ее добить, попутно обняла меня за талию, после чего невинно поинтересовалась. «А может, и вы с нами? Вы ведь с моим Сашей, я так понимаю, друзья с детства? Вообще-то я жуткая собственница». Но к дачным подружкам юности ревновать глупо. Где они и где взрослая жизнь? «Я его бывшая жена», — выдавив улыбку, после которой мне стало не по себе, ответила ей Светка. «Это немного больше, чем подружка юности». «А, понятно», — безмятежно ответила Женька. «Вы только не обижайтесь, но ключевое слово здесь — бывшее. Все уже в прошлом. Потому не смотрите на меня так, как сейчас, хорошо?» «Как так?» Я заметил, что Светка одной ладонью обхватила другую. Это означало только одно. Она уже на взводе. Ну, Мезенцева накрутила одну из своих рыжих прядок на палец. Вам же Сашка был не нужен, верно? Я его у вас не отбивала, не увела из-под семейного крова, а честно заполучила, когда он был ничейный. Он, кстати, и не сильно сопротивлялся. В последнее охотно верю, заметила моя бывшая. Это на него похоже, плыть по течению. «Плыть!» — страдальчески произнесла Евгения, после погладила меня по щеке, дернула за ухо и несколько раз ткнула кулачком в бок. «Хочу, хочу, хочу! Водная стихия — это мое. Я по знаку зодиака рыба». «Светлана, так что вы присоединяйтесь к нам». «Воздержусь», — сообщила ей Светка, а после добавила. «Да и не слишком мне жарко». После этого она повернулась к нам спиной и зашагала в сторону своего дома. «Спасибо мне можешь не говорить». С удовлетворением, проследив за тем, как Светка захлопнула за собой калитку, сообщила мне Мезенцева. «Как мы ее, а? Согласись, я была чертовски органична в роли твоей девушки». «Ну да», — без особого оптимизма признал я. «Вроде бы радоваться надо. Многие хотели бы подобную свинью своей бывшей подложить. А мне почему-то не весело. Странное существо человек, непонятное». «А ты чего встал?» — уперла руки в бока Евгения. «Давай, давай, суженый мой ряженый, собирайся. Время к вечеру, а нам в Москву еще ехать. На МКАДе знаешь, какие пробки скоро будут?» «Знаю», — вздохнул я. «А без меня туда уехать никак нельзя». «Саша, давай без банальностей», — попросила оперативница. «Без этих всяких, ну, ты понял. Все, мы тебя ждем в машине. 10 минут на сборы тебе за глаза хватит». «Ну, 10 минут мне не хватило. 20 ради правды тоже. Как минимум половину этого времени я потратил на объяснение маме, почему Света даже не зашла к нам в гости. Почему я не такой, как все. И почему не могу хоть раз засунуть свой поганый характер в свою же задницу на пару с языком». Батя попытался встать на мою сторону, но быстро понял, что этот благородный порыв ведет к немалым убыткам. Вроде лишения ужина и просмотра дачного ТВ вместо канала «Весь футбол», после чего благоразумно убрался с линии огня. И это ведь мама не видела финальной сцены с участием Мезенцевой. Страшно представить, чем бы это кончилось, стань она ее свидетелем. Женька никак не подходит под образ хорошей домашней девочки. Нет, родители — это хорошо. Но только по телефону и не каждый день. Я вот за это лето что-то к ним зачастил, вследствие чего мама опять начала планомерную осаду на предмет устройства моей будущности. А ведь до того несколько лет жил спокойно, без всей этой родительской заботы. Странно прозвучит, но вовремя Нифонтов пожаловал. Валить отсюда надо, пока не поздно. А то ведь к вечеру дело может и до лоботомии дойти. Проще говоря, мне все мозги вскипятят. «Я не при делах», — сообщил мне Нифонтов, как только я плюхнулся на заднее сиденье его машины. Она сама инициативу проявила. Остановить, извини, не успел. «В смысле?» — устало спросил я, но понял после, о чем идет речь. «А, ты о представлении «Моя новая любовь». «Ну да, вышло прямо как в сериале каком-то, вроде тех, что по дециметровым каналам крутят». «Видел бы ты, как она на меня смотрела», — ткнула кулаком в бок Нифонтова Евгения. «Слушай, Сашка, или я ничего не понимаю, или там еще что-то тлеет». «У нее в душе, в смысле?» «Хотя, все от женщины зависит. Может, и нет у нее ничего к тебе, просто неприятно, что ты хоть кому-то понадобился. Такое тоже бывает. Мне вот на то, что там с моим бывшим, начхать». «Откуда, интересно, у тебя бывшие возьмутся?» — хмыкнул Нифонтов, заводя машину. «Не поняла сейчас», — возмутилась Евгения. «Чтобы были бывшие, нужны хоть какие-то нынешние», — пояснил Николай. «А я за 2 последних года ничего подобного не наблюдал». Женька уставилась на него, потом на меня, поджала губы, сузила глаза, потом наоборот, широко-широко их раскрыла, набрала в грудь воздуха, выпустила его через рот, сложила руки на груди и демонстративно уставилась в окно, давая нам понять, что мы недостойны общения с ней. «А как вы узнали, что это моя бывшая?» — задал я вопрос, который меня крайне интересовал. «На фотографии ее видел, свадебной», — не стал скрывать оперативник. «Она в твоем деле есть. А Женька как-то сама просекла, у женщины такой нюх. Как только я это подтвердил, она сразу рванула свое шоу устраивать. О как! Уже и досье на меня сшили. И даже со свадебной фотографией внутри. Как, кстати, они ее заполучили? У меня самого-то ни одной нет, все у Светки остались. У родителей вроде есть, но вряд ли мама с отделом 15К делиться ими будет». «Я ему помочь хотела», — не поворачиваясь, сказала Евгения. «Как другу. Знала бы, Смолин, что ты такой гад, пальцем бы не пошевелила». «Чего сразу гад-то?» — удивился я. «Слово ведь не сказал». «То-то и оно», — обвинительно заявила Мезенцева. «А где спасибо, Женечка? Где ты актриса от Бога? Где теперь я полностью счастлив?» «Вы оба здесь, и я в вашей машине. Удержаться от сарказма было невозможно. О каком счастье идет речь? Кстати, Николай, я тебе звонил не раз и не два». «Телефон сел», — ответил Нифонтов, выруливая на Калужское шоссе. «И внешний аккумулятор тоже. Кое-кто слишком часто заряжал свой плеер. А еще этот кто-то утащил из бардачка USB-шнурок со словами: „Я до завтра возьму“. Завтра было в начале лета». «Ой-ой-ой», так и не поворачиваясь к нам лицом, отозвалась Мезенцева. «Жадина». «Саш, хочешь совет?» Невозмутимо поинтересовался у меня Николай. «Не откажусь», — отозвался я. «Ну а что, правда не откажусь. Он умный мужик, это я давно понял. Почему бы и не выслушать то, что он мне хочет сказать?» «Не ведись на то, что она тебе строит глазки», — без тени улыбки произнес Нифонтов. «А она это делает, как и всегда в таких случаях. Проблем не оберешься». «Я...» Наконец-то явила нам свой лик Мезенцева. Причем был он возмущенным до нельзя. «Ему? Вот этому? Вот этому? Глазки? Да на кой он мне сдался?» «Ну да, ты прав», — признал я и хлопнул Нифонтова по плечу. «Проблемы не проблемы, но все равно как-то неприятно ощущать себя вот этим вот». «Да тьфу на вас обоих», сообщила нам Мезенцева и снова уставилась в окно. На этот раз, похоже, уже окончательно. Я тем временем достал из рюкзака шнур USB и протянул его Нифонтову. «Раз с этим разобрались, можно и к делу перейти». Оперативник поставил телефон заряжаться, а после чуть прибавил скорость. Благо, дорога, ведущая в столицу нашей родины, была почти пустая. Вот оттуда, да, жуть, что творилось. «За, обеими руками», — одобрил я его слова. «Особенно интересует то, с какой стороны вы меня к своим делам подтягиваете. Я вроде бумаг о содействии органам на постоянной основе не подписывал». «А гражданский долг?» — еле заметно усмехнулся Нифонтов. «А сознательность? С ними у тебя как?» «Никак», — признался я. «Слышать о таком слышал, но в жизни не встречал, не доводилось». «Давай зайдем с другой стороны», — предложил Николай, дождался моего кивка и продолжил. «Вот, смотри, мы все люди, все человеки, верно?» «Ну, вероятность увильнуть от помощи моим новым друзьям минимальна, но зубы показать все же стоит, чтобы совсем уж бесхребетным меня не считали. Все не все, — прищурился я. «Иные девушки, и не совсем они». «Хм, это мне Евгения Щелбан отвесила по лбу. И главное, больно так». «За что?» — возмутился я. «А то ты не понял». В зеленых глазах плескалось... Нет, не злоба, а скорее злорадство. «За курица не птица, баба не человек». «Да ты-то тут при чем?» — изумился я. «Речь вообще совершенно о другой гражданке, той, с которой я недели три назад на белорусском вокзале познакомился». «А, понятно», — покивал Николай. «Так себе ход, если честно, слабенький. Но продолжай, интересно послушать». В этот момент я почувствовал себя то ли дураком, то ли маленьким мальчиком, который подумал, что сможет всерьез насвинячить взрослому дяденьке. «Елки-палки, мы с этим Нифонтовым почти ровесники. Ну, сколько между нами разницы? Максимум года на 2-3 он постарше будет. А ощущение у меня иногда такое, что он умудренный жизнью старец, а я несмышленыш, который только-только начал головку держать. Хотя в каком-то смысле так оно и есть. Много ли я смыслю в том, что для него повседневная реальность? Нет». А он варится в этом супе давно и, должно быть, повидал много такого, чего мне еще месяц назад даже в страшном сне не приснилось бы. «Согласен, глупость сказал», — помолчав, признал я. «Не знаю, чего это на меня нашло». «Это он про Людку, что ли?» — уточнила у Нифонтова Женя. «Ха, тоже мне секрет. Про них весь отдел знает». И половина подмосковных ведьм тоже. Ее в том году за порочную связь с судным дьяком чуть деревьями на две части не разорвали. Я еле-еле успела ее спасти. «Ты?» — хмыкнул Нифонтов. «Лично поди». «Ну, мы», — поправилась Женька, услышала язвительное «Да что ты!» Нифонтова и добавила. «Ладно, ты и Пал Палыч». «Но отвязывала Людкины ноги от березы витья?» «Это было», — признал Николай. «Слушай, Смолин, а ты мелочный тип, оказывается», — спешно начала переводить разговор в другую сторону Мезенцева. «Я-то думала, что если ты не принц, то хотя бы его лошадка. И тут такое разочарование. Фу-фу-фу». «Не надо грязи», — попросил я. «Но вообще мне стало немного обидно. Да, я не принц, это так. Но и перегибать палку не стоит». «Жень, человек просто хотел дать нам понять, что он воду на себе возить не даст», — пояснил девушке ее напарник. «И палец в рот ему класть не стоит. Так ведь, Саш?» «Именно», — не стал скрывать я. «Только как-то криво получилось, некрасиво». «Косо, жалко, убогенько», — начала загибать пальцы на руке Мезенцева. «Не делай так больше, Смолин, а то потеряешь свое золотое место в моем сердце». «А оно есть?» — изумился я. «Место? Пока да». «Сердце», — уточнил я. «А вот это можно и зачесть», — одобрительно заметил Нифонтов. «Это уже неплохая шутка». «Вон, видишь, она надувается, как лягушка, сейчас орать будет. Значит, это ты ее удачно уколол». «Чихала я на вас обоих», — с достоинством сообщила нам Евгения. «И вообще, давай займемся делом, хватит упражняться в остроумии». «Вот это правильно», — поддержал ее я. «Хотелось бы узнать, какого лешего вы меня с дачи похитили?» «Если среди твоих знакомых есть ведьмак, который связан с той стороной, то это грех не использовать в своих интересах», — без тени смущения сообщил мне Нифонтов. «Точнее, казенных. Есть работенка по твоему профилю». «Начинающий ведьмак», — уточнил я. «Практически свежеиспеченный, и сразу хотелось бы уточнить, вот вы так меня постоянно с собой таскать станете, да?» «Если да, то, может, лучше меня вовсе зачислить в штат вашей, организации?» «Хм, размечтался», — фыркнула Мезенцева. «В штат он захотел». это была ирония», — любезно поведал ей Нифонтов. «Александр так шутит». «В каждой шутке есть доля правды», — тут же сообщил ему я. «В данном случае эта доля касается чистоты моего участия в делах вашего отдела. Врать не буду. В том случае, если я прав, то перспектива так себе. Не то чтобы я был против помогать органам правопорядка. Но у меня ведь и своя жизнь есть. Работа, опять же». «Не волнуйся, не будем мы тебя постоянно дергать», — успокоил меня оперативник. «Просто такая ситуация сложилась. Ну вот нужен нам тот, кто может одну душу разговорить. У нас, конечно, есть свои способы узнать необходимую информацию даже у тех, кто обитает по ту сторону бытия. Но в данном случае без тебя не обойтись. А информация нужна позарез. Люди умирают, Саша. Уже четверо на тот свет отправились. Четверо. Это много». «Ну, раз так», — я почесал затылок, — «тогда, конечно, о чем речь?» «Шутки шутками, но не совсем же я урод моральный, правда?» «Вот и славно», — одобрительно произнес Николай. «Тогда давай я тебе коротенько все изложу. Неделю назад в Южном порту был убит человек. Не скажу, что в этом есть нечто удивительное, люди гибнут в нашем городе с завидной постоянностью, мегаполис же. Но, согласись, не у каждого вырывают сердце. Не вырезают, а именно вырывают, перед этим разворотив грудную клетку так, что меня даже проняло». «И меня», — добавила Евгения, не поворачиваясь к нам. «Согласен, не каждый», — кивнул я. «А что потом?» «Через два дня был убит второй человек. Там же и так же», — продолжил Нифонтов. «Что примечательно, в обоих случаях само сердце обнаружено не было». «Я предположила, что это резвился гуль», — азартно сопя сказала Женя. «Гуль — это что-то из фэнтези. У Говарда я про этих гулей читал, вроде «В часе дракона». И в сверхъестественном они упоминались. Они то ли оборотни-каннибалы, то ли разновидность бурдалаков. Надо будет в Википедии посмотреть, как они выглядят. Новые знания лишними не бывают». «Ну да, в общем-то, похоже на гулей. Но только на первый взгляд», — помолчав, продолжил Нифонтов. «Есть некоторые нестыковки. Гуль сожрал бы не только сердце, но и печень. А еще череп бы жертве вскрыл, чтобы мозгом полакомиться. Но тут ничего подобного». Меня замутило от той простоты и деловитости, с которой он говорил. А еще захотелось выпрыгнуть из машины, пусть даже она мчится полным ходом, и скрыться в жиденькой лесополосе, что мелькало за окном. А после сбежать куда подальше от этой парочки. «Как ты уже понял, двумя смертями дело не закончилось. На сегодняшний день в активе неизвестной твари уже 4 трупа. Последний, совсем свеженький, датирован этой ночью». Николай, наконец, проявил хоть какие-то эмоции и досадливо прихлопнул ладонями по рулю. «Самое поганое, что мы могли эту пакость прихватить нынче ночью, если бы не одно «но». Пока мы ждали ее в одном месте, человека убивали совсем в другом». «Не поверишь, Саш, нас надул призрак», — стягивая волосы в хвост, сказала Евгения. «Сволочь такая». Я ничего на это не ответил. Я офигевал от услышанного. «Жень, не беги впереди паровоза», — попросил напарницу Нифонтов. «Понимаешь, Саша, свидетелей произошедшего не было. Да оно и не удивительно. Южный порт по размеру территории как 5 Люксембургов, или даже больше. Ангары, склады, черт ногу сломит. И потом, люди, которые там работают, вообще не склонны совать нос в чужие дела. Знаешь, это как в Вегасе. Что там происходит, то там и остается. В старые времена, может, и по-другому было бы. Но последние десятилетия даже рьяных общественников перековали». «Но про покойников-то вы как-то узнали?» — возразил я. «Не путай. — осадил меня Нифонтов. «Речь не о том, что там все скрывают, в том числе и преступления. Это бизнес, Саша. Никто ничем подобным заниматься не станет». Естественно, при обнаружении мертвого тела была вызвана полиция. Следом за ними примчались комитетские и так далее по процедуре, включая труповозку. Конечно, подобные места – некие анклавы со своими многолетними сложившимися внутренними порядками и традициями. Но это же не Черкизон. В Южном порту работают законопослушные люди. Там есть охрана, дирекция и все остальное, что должно быть. Короче, свидетелей убийств не было. Кроме одного. «Того самого призрака, который вас надул», — резонно предположил я. «Именно», — вздохнул Николай. «Его присутствие уловила Виктория, одна из наших сотрудниц. Вообще-то она у нас больше по заклинаниям, но и в других областях кое-что смыслит. Мало того, она умудрилась даже его разговорить. Он вроде как пошел на контакт, вызвался помочь». Но вот только в результате закончилось это печально. «Проще говоря, он нас поимел», — просто и безапелляционно сообщила Мезенцева. «В переносном смысле, конечно, но при этом крайне жестоко». «Мы могли бы справиться с ним сами», — продолжал Николай. «У нас есть способы и заставить его говорить, и просто уничтожить. Но это потребует времени. И не стану скрывать ресурсов. Чтобы его поймать, а после выжать из него правду, Вике придется рисовать крайне сложный каббалистический круг с символами и использовать заклинания, которые изначально противны человеческой сущности. И это при том, что она еще до конца не отошла от предыдущей беседы с этим красавцем. Просто призрак там старый, а потому сильный. Из тех, что не развоплощаются с годами, а наоборот матереют». «Это да, это встречается. В большинстве своем неупокоенные души со временем превращаются в безликие тени, вроде тех, что я вчера отпускал на волю. Но бывают и такие, которые, напротив, как бы обретают вторую жизнь, загробную. Как и в первом случае, в них от изначальной личности остается не так уж и много. Но зато выковывается новое, вбирающее в себя при этом все те скверные качества, которые были свойственны покойному при жизни. Собственно, все злобные привидения из фильмов ужасов и сериалов на мистическую тематику списаны как раз с таких сущностей. Мне про них лесовик из Лазовки много рассказывал. У него один такой призрак почти век в Осиновой роще обретался. Клад охранял и попутно свинячил всем, кто попадал в зону его внимания. И так он лесному хозяину за это время надоел, что тот в результате навел на этот клад какого-то мимохожего колдуна, который зловредного призрака и изничтожил. Но если это похоже на правду, то в остальном услышанном мною как-то очень много неувязок. Чересчур. Не думаю, что так уж сложно нарисовать этот самый круг с символами. Да и кое-что другое меня смущает. «Слушай, чего-то я не понимаю», — помотал головой. «Как-то непонятно выходит. Ты же тоже можешь видеть умерших. Помнишь на кладбище, когда мы к тамошнему хозяину ходили? Ты, черта, что у нас проводником был, зрел не хуже меня. И общался с ним. Даже сделку тогда заключил». «Так он был не против того, чтобы я его видел», — пояснил Нифонтов. «Вспомни, он сам этого хотел. И потом, это кладбище. Там действуют другие законы, не жизни, за соблюдением которых внимательно следит хозяин. А здесь город. Это, брат, совсем другая сказка. Тут все по-взрослому. Отмазка, признаемся, сомнительная. Но при этом звучит формально допустимо. Интересно, вот зачем ему все это? Явно ведь дело не только в пресечении преступления, хотя, само собой, это имеет место быть. Может, не хочет своих коллег подставлять? Или хочет на меня еще раз поглядеть в экстремальной ситуации? Не знаю, что из этого верно. Но вписываться придется. И должок, повторюсь, за мной. Да и полезен этот Нифонтов мне в будущем может быть. Мало ли, как оно повернется. И если уж совсем честно, у меня внутри появился некий азарт. До того мне совершенно не свойственный. Я, как и всякий порядочный клерк, давно усвоил простую истину. Не суйся в модные темы, если не хочешь найти на свою задницу проблемы. Ну, или делай это за большие деньги, заранее оформив шенген. Больших денег мне никто никогда не предлагал, а потому я никогда не лез в дела, от которых пахло риском, нестабильностью и возможными проблемами. Здесь три этих запаха сплелись в один мощный аромат. Причем самого главного компонента, который мог бы подвести под это предприятие хоть какое-то логичное обоснование, здесь не было. Проще говоря, я нарушал все правила, по которым жил последние годы. И мне отчего-то это даже нравилось. Может, дело в том, что это все было настолько не похоже на то, как я жил раньше? «А от меня-то что требуется?» — задал вполне резонный вопрос я. «Эй, приятель, кто-нибудь дома есть?» Перегнувшись через сиденье, постучала мне по лбу Мезенцева. «Нам надо, чтобы ты вытряс из тамошней нежити все подробности произошедшего. И я говорю не о том, кем он был до смерти, и прочих пикантных подробностях его бытия, а о том, что он видел за последнюю неделю. Уверена, этот поганец все знает». «Редкий случай», — заметил Нифонтов, сворачивая на развязку, ведущую на МКАД. «Не часто в том потоке сознания, который, как правило, льется из моей напарницы, проскальзывает хоть что-то рациональное». «В принципе, все верно. Что знает по этому делу он, должны знать и мы». «И как вы себе это представляете?» — совсем уж опешил я. «Мне что, брать призрак за грудки и трясти, пока не выложит всю правду?» «Понятия не имею», — как-то даже весело ответил Нифонтов. «Кто из нас ведьмак, ты или я? Может так, может как-то по-другому. Главное – результат. Надо это дело пресекать. И срочно. 4 одинаковых смерти – это почти серия. Скоро в Южном порту будет не протолкнуться от наших коллег, и что хуже – от журналистов. Работать будет положительно невозможно, поэтому все надо закончить быстро. Лучше всего сегодня. Плюс еще один нюанс. Кто бы это ни был, действует он нагло, не сказать бездумно, а значит, останавливаться и не подумает. И если следующей жертвой станет журналюга или кто-то из наших, вой поднимется до небес. Равнину еще после третьей смерти кто-то звонил сверху, добавила Евгения. Он очки после этого разговора постоянно с носа снимал и усердно тер тряпочкой. Те уж блестят, как у кота шарундулы, а он все трет и трет. «Вот», — назидательно произнес Нифонтов, — «значит, плохо дело. Значит, присели ему на мозг не слабо». «Равнин, это их начальник, я помню эту фамилию. Ее тогда на кладбище тамошний служитель упоминал». «В общем, думай», — посоветовал мне оперативник. «Или покемарь маленько. Время есть. Нам стоять теперь не перестоять». Это да. Мы влипли в пробку на МКАДе, которая, как известно, не имеет ни начала, ни конца. Потому что эта дорога кольцевая. Кстати, мне мой родитель рассказывал, что в бытность свою юношей, то есть каких-то 30 лет назад, он частенько шастал из родного теплого стана в сопредельный Мосрентген, который славился красотой проживавших там девушек. Так вот, он пересекал МКАД туда-обратно, даже не вертя головой по сторонам. Тогда по нему проезжали 3 машины в час, не более. и никаких тебе отбойников, наземных переходов и всего прочего. Благословенные времена. Самое забавное было в том, что, поразмышляв над причудами недалекого прошлого, я и в самом деле уснул. Физический труд на воздухе и неслабые эмоциональные всплески сделали свое дело. Когда я проснулся, МКАД за окном машины уже не было. Зато наличествовали сумерки, а также какие-то ангары, краны и прочая экзотика, которую в мегаполисе можно увидеть не всегда и не везде. Мы прибыли в Южный порт.